Марина улыбнулась, глаза загорелись азартом, как у кошки, поймавшей добычу. Сделала глоток вина, выдерживая паузу. Ладомир – мастер денежных потоков. Учит отпускать страхи, открывать каналы богатства, начала, понизив голос. Его семинары – эксклюзив, не для каждого, вали. Понимаешь, о чем толкую? Заговорщически сверкнула глазами. Угу, кивнула Валентина, не отрываясь от магнитного взгляда Марины, сделав глоток из бокала. Но ты же моя подруга, и я замолвлю за тебя словечко, уверена, мне он не откажет. Возьму тебя с собой завтра в его центр «Поток успеха». Там такая энергетика. Учит открывать богатство внутри. Не хочешь же вечно бегать за поставщиками, правда? Валентина нахмурилась, теребя сережку. Бизнес, предательство партнеров, бессонные ночи, все закружилось в голове. Может, Марина права? Может, это не просто неудача? Подумала она. Мар, чем он тебе помог? Спросила, взметнув брови в любопытстве. Марина рассмеялась на всю VIP-комнату. Дорогая, посмотри на меня, я вся в бриллиантах, провела пальцами по колье, ощущая гладкость и прохладу камней. Сижу в самом дорогом кафе Ростова, пью дорогущий просекко. Демонстративно отсалютовала бокалом. У меня огромный счет в банке. Думаешь, я бы это заработала без Ладомира? Но ты всегда была богата, улыбнулась Алексеева. Так-то оно так, да ведь никто не знает, что меня, как и тебя, топили, подруга. Как? Воскликнула Валентина. Тихо ты, услышат еще. Предупредительно подняла палец Марина. Молчу. Валентина поднесла ко рту ладонь с кроваво-красным маникюром на длинных ногтях. «Ты, небось, думала, что я отвернулась и бросила тебя?» «Нет, моя дорогая, меня саму все бросили, а тебе не сказала». Стыдилась подруга. Валентина ахнула, веря в искренность исповеди Марины. «Мы с тобой одинаково пострадали, выходит подружка», сказала, ставя на стол опустевший бокал. «Да, поэтому тебе и предложила». Хочу, чтобы ты всегда была богата, приумножила в 10, нет, в 100 раз, что имеешь. Марина подняла бокал. Договорились, подруга. Воскликнула Валентина. Вот и правильно. Будем держаться вместе. Завтра в 10 мой водитель за тобой заедет. Одежда спортивная, поняла? На следующий день Валентина стояла перед неприметным зданием. Центр Ладомира с вывеской «Путь к изобилию» выглядел скромно. Серые стены, узкие окна. Но внутри открывался совершенно другой мир. Зал, устланный цветными ковриками, был полон женщин в спортивных комбинезонах. Сидели, скрестив ноги, и шептались, ожидая. Воздух пах ладаном и амброй, отблеск от свечей дрожал на стенах. Ладомир появился внезапно. Невысокий, лысый, с жидким хвостиком на затылке, он выглядел как герой анекдота, но харизма била через край. В белой тунике сел в позу лотоса на возвышении, его темные глаза детально обвели зал. Женщины затихли, ловя каждое движение. Руки с длинными пальцами начали жестикулировать, рисуя в воздухе потоки энергии. Перейдя порог этого центра, начал он низким, вибрирующим голосом. Оставляйте слезы бедных за порогом. Сочувствие малоимущим вымывает весь ваш денежный ресурс. Хватит себя ограничивать. «Сегодня скажите громкое «Да богатству!»» Вскинул руки, пальцы очертили круг, и все в один голос крикнули «Да!» «Вы – источник денежных потоков!» Продолжал он. «Вы – алмазы, а я – огранщик, превращающий вас в сверкающие бриллианты!» Валентина, сидя на коврике, ощутила, как слова проникают в душу. Сердце заколотилось. Оглядела женщин. Кто-то кивал, кто-то шептался, все заворожены. Ладомир встал и пошел между ковриками, взгляд скользил по лицам, пока не остановился на Валентине. «Вы с серьгами от Шанель», — сказал он властным голосом и указал на нее. «Пойдемте со мной». Валентина замерла, щеки вспыхнули. Поднялась, чувствуя на себе посторонние взгляды. Последовала за ним. Ладомир усадил ее рядом на возвышение, глаза, словно рентген, видели насквозь. «Вы — алмаз», сказал, наклоняясь ближе, взгляд скользнул по ее декольте. Но страхи, сомнения, чувство вины за богатство прячут ваш блеск. Отпустите их. Представьте, деньги текут к вам, как река. Вы достойны. Скажите, я выбираю изобилие. Валентина повторила, сначала тихо, затем громче. Его слова, как искры, разжигали огонь внутри. Он говорил о потоках, о силе, о том, как Вселенная ждет ее «да». Жестикулировал, рисуя спирали. От его слов Валентина ощутила легкость. «Вы не просто женщина», — продолжал Ладомир, голос набирал силу, руки то и дело кружили у ее декольте. «Вы — королева своего мира. Деньги — энергия, и вы ее магнит. Откройте сердце богатству, и оно хлынет к вам». Глава 41. Неделю спустя. Предупредив Алексеевых о визите, Азат и Тигран вечером, освободившись от дел, направились к ним в гости. За рулем автомобиля сидел Тигран. «Тика, чего такой угрюмый? Тебе ли грустить? В Армении дом, здесь особняк, бизнес процветает. Осталось жениться», — Азат произнес последнюю фразу весело, хлопнув брата по крепкому плечу. «Не, пару годков еще погуляю, успею еще жениться», — буркнул Тигран, не отрывая взгляда от дороги. «Хм, а я вот уже хочу увидеть свою белокурую красавицу», — Азат откинулся на сиденье, закинув руки за голову. Мысли унеслись к Наташе, ее мягкие волосы, изгибы тела под его ласками, легкий смех, от которого сердце сжималось. «Брат, не жалеешь, что женился на русской?» Вопрос Тиграна выдернул его из воспоминаний. Азат повернулся, брови взлетели в удивлении. «Тика, я всегда принимаю осознанные решения. Не жалею и не пожалею. Она, мой ангел, хотел именно такую», без колебаний ответил он. «Это круто, Ас», кивнул Тигран, следя за дорогой. «Я тоже хочу такую, чистую, только мою». Чтобы при взгляде на нее, стукнул себя кулаком в грудь, мышца дернулась. «Если встречу такую, моей будет». «Хм», усмехнулся Азат. «Не знал, что мой брат такой эмоциональный». «Да иди ты», Тигран на секунду отвлекся от дороги, засмеялся и ткнул его локтем в бок. «А как же традиции, законы?» «Подел, Азат. Или как и я, русскую девушку хочешь?» «Не знаю, брат, пока ко всем равнодушен. Все сводится к постели», — пожал плечами Тигран. Азат вздохнул, уголки губ дрогнули в улыбке. «Мне это знакомо. Как перестанешь видеть в женщинах объект вожделения, значит, появилась та, которая зацепила тебя, брат. Поверь, так и будет. Может быть. Хорошо бы, чтобы она ко мне те же чувства испытывала, как ты и предсказываешь», — задумчиво протянул Тигран. «А как иначе?» «Не корову берешь, а жену», — Азат поднял палец вверх. «Чувства должны быть у обоих. Кто знает, брат. Но если западет в душу, украду чертовку», — Тигран ухмыльнулся, свернув к особняку Алексеевых. Охрана открыла ворота, машина въехала на территорию. Двор утопал в свете фонарей, отбрасывающих тени на белые стены дома. Азат и Тигран вышли, поправляя свои костюмы. «Рядом с Валентиной я как на пороховой бочке», — пробормотал Тигран, открывая багажник. «Это почему?» — усмехнулся Азат, беря пакет с подарками. «Не знаешь, когда рванет», — серьезно ответил Тигран, вручая брату еще один пакет. Михаил встретил братьев на пороге дома. «Рад, рад вам!» «Очень рад!» Он пожимал обоим руки, его лицо светилось радушием. «Проходите, мама сейчас спустится». «Взаимно», — кивнул Азат, следуя с братом за Михаилом в гостиную, где был накрыт стол в их честь. Ароматы жареного мяса, свежей зелени и специй наполняли воздух. «Добрый вечер». Валентина появилась, словно вихрь, озаряя комнату энергией. В красном платье с глубоким декольте. «А вот и я», — воскликнула, лучезарно улыбнувшись, сверкнув бриллиантами. Тигран сглотнул, отводя ошарашенный взгляд от ее декольте. «К этому нельзя привыкнуть», — шепнул он Азату. Прислуга суетилась, ставя на стол разные блюда и напитки. «Все в порядке, мама». Михаил посмотрел на мать немигающим взглядом, намекая на ее чрезмерную экспрессию. Азат изучал тещу с прищуром, обратив внимание на ее импульсивность. «Не волнуйся, сын, скоро мы не будем ни от кого зависеть». Валентина бросила взгляд на Азата и грациозно опустилась на диван, поправляя платье. «Что ты имеешь в виду?» Михаил нахмурился, почуяв неладное. «Сынок, не могу всего рассказать, иначе Вселенная заблокирует денежные потоки», — ответила Валентина, манерно вскинув руки вверх и вдохнув полной грудью. Тигран с Азатом переглянулись, Михаил схватился за голову. «Мама! Кто тебе это вложил в голову?» — воскликнул сын, забыв о гостях. «Не будем об этом», — прервал его Азат. «Обсудите, когда мы покинем ваш дом», — произнес безапелляционным тоном. «Азат, я слышу в тебе раздраженные нотки, а это нехорошо для...» Начала Валентина. «Валентина», — перебил он, — «вижу, вы духовно просветились». «Совершенно верно, дорогой». «Зять», — она выделила последнее слово, улыбнувшись с вызовом. Азата это не тронуло, их неприязнь была взаимной. Но его волновало другое. «Не желаете узнать, как дела у вашей дочери?» Тигран не выдержал и влез в разговор. «Дорогой Тигран, моя дочь, замужняя женщина, ответственность за нее теперь всецело на плечах мужа». Валентина пригубила вино, взяв бокал со стола и с торжествующим видом улыбнулась. «И поэтому даже не можете позвонить ей?» Тигран повысил голос. «В отличие от вас, Наташа думает о родных и передала вам подарки». «Подарки?» Как неожиданно, Валентина оживилась. «Люблю сюрпризы». «И где же они?» Поставила бокал, готовясь развернуть коробки. Азат и Тигран встали, взяли пакеты, сложенные за креслами, разложили на диване и вернулись на места. «Ой, вероятно, это мне». Валентина схватила небольшую коробочку с радостью ребенка. «Неужели бриллианты?» Разорвала упаковку, открыла, но, увидев содержимое, нахмурилась. «Это что, денежное дерево?» Спросила разочарованно. «Гранатовое дерево», — пояснил Азат. «В Армении символизирует плодородие, процветание, удачу». «Понятно», — усмехнулась Валентина, захлопнув коробку и убрав ее в сторону. «Это нарды?» Михаил открыл свой подарок. «Ручная работа», — кивнул Тигран. «Тронут, благодарю», — Алексеев рассматривал узоры на дереве. «Можете передать ответный подарок для Наташи, мы с братом завтра возвращаемся в Армению», — добавил Тигран. «М. Подарок». Михаил замялся. «Мам, а давай передадим что-то? Может, серьги?» «Какие серьги, сынок?» Валентина потянулась за бокалом, глотнула вина. «Купи сервиз, пригодится в хозяйстве», — отмахнулась. Азат терпеливо наблюдал за разговором матери и сына, но в какой-то момент нервы сдали. Стукнув кулаком по столу, он вскочил. «Вы оба не заслуживаете такого к себе внимания со стороны моей жены». Голос рокотом прокатился по гостиной. «Наташа — часть вашей семьи. Моей ноги здесь не было бы, если бы не она. Все с самого начала ради нее. И за то, что вас из дерьма вытащил, спасибо должны сказать исключительно ей». «Азат», — начал Михаил. «Тебе лучше помолчать, если не хочешь нарваться», — оборвал он. «Вы думаете только о себе. Недолг час, когда твоя мать профукает бизнес вновь. Уверен, что мои подозрения верны. Займусь этим лично». «Что ты себе позволяешь?» Возмутилась она. «Не испытывай меня», — процедил Азат, нависнув над ней. «Слушай внимательно, что скажу. Когда мы с Наташей вернемся в Ростов, ты будешь навещать свою дочь раз в неделю, больше я твоего присутствия не выдержу. Станешь себя вести так, как и подобает матери. А если нет, я сделаю все для того, чтобы лишить вас бизнеса, уж будьте уверены, слов на ветер я не бросаю». Азат посмотрел на окаменевшего Михаила. «А на тебя мне вообще плевать», — произнес сквозь зубы он и вернулся к напуганной теще. Выпрямившись, одернул свой костюм, дал несколько секунд семье Алексеевых осмыслить сказанное им. «Ну так что, дорогая теща, согласна ли ты на мои условия?» «Я». «Ты что же, хочешь отобрать у меня все деньги и Ладомира?» «Понятия не имею, кто такой Ладомир, но уверен, это связано с твоими чакрами или потоками. Мои люди доберутся и до него». Валентина хлопала глазами, ее щеки буквально пылали, а Михаил так и стоял замерев. «Да, и вот еще что», — процедил Азат, окинув Валентину с ног до головы. Она смутилась от его взгляда и втянула живот. «Когда будешь в нашем доме, гардероб подбирай тщательнее». «Договорились?» «Хорошо», — с трудом вымолвила та, вся красная. «Вот так-то лучше. Идем, Тика, — бросил Азат, направляясь к выходу. «Подарок якобы от вас подберу сам, сэкономлю ваши доходы». Братья вышли во двор. Тигран хлопнул Азата по плечу. «Горжусь тобой, брат», — сказал с улыбкой. «Давно надо было приструнить эту семейку», — все еще на взводе ответил Азат. Мужчины сели в машину и покинули особняк Алексеевых. Глава 42. Армения. Азат вернулся поздней ночью, когда все уже спали. Торопливыми шагами он поднялся в свою половину. Оставил на столе в гостиной подарки для жены и тихими шагами прошел в спальню. Настенные бра тускло освещали комнату. Наташа спала, зарывшись лицом в подушку, ее пятая точка торчала из-под одеяла. Азат остановился у кровати, спешно сбрасывая с себя одежду. Ему не терпелось прикоснуться, поцеловать, вдохнуть аромат тела жены. Обнажившись, он забрался в кровать. «Девочка моя!» Кахцарджан, как же я скучал, между поцелуями шептал и стягивал с белоснежных бедер белье. В ответ услышал бессвязную речь. Было ясно, что она не проснулась. Азат улыбнулся. «МММ! Как ты пахнешь!» Пробормотал он и добрался до плоского животика, осыпая его поцелуями. «Горячая!» Наташа проснулась и резко развернулась к мужу. «Азат!» Воскликнула сонным голосом и бросилась в объятия. «Ну, наконец-то! Какая же ты, Соня, так бы вынес из кровати, ты бы и не почувствовал!» Пошутил муж, и она рассмеялась сонно. «Да, я сплю крепко. А ты почему сказал, что приедешь через 2 дня, когда я тебе звонила?» «Обманщик!» — с укором произнесла и теснее прижалась к любимому. «Хотел сюрприз сделать», — пробормотал Азат низким голосом с хрипотцой, еле сдерживаемая страсть уже рвалась наружу. Наташа широко улыбнулась и чуть отпрянула, словно дразня его. Их взгляды встретились, воздух между ними сгустился, заискрил. Они нашли губы друг друга, и поцелуй вспыхнул, как пламя. Азат целовал жадно, с голодной настойчивостью, словно хотел выпить ее всю, до последней капли. Сильные руки скользнули по ее талии, пальцы крепко жали кожу, ощущая ее тепло, ее податливость. Наташа отвечала с чувственной нежностью. Их дыхание смешалось, горячее, неровное, сердце стучали в унисон. Азат чувствовал, как тело Наташи под его ладонями дрожит от возбуждения, как грудь вздымается чаще, а в глазах, полуприкрытых длинными ресницами, горит желание, такое откровенное, что у него перехватило дыхание. Наташа вдруг разомкнула объятия, прервав поцелуй, и с легким выдохом упала спиной на мягкую кровать. Ее руки медленно, почти театрально, поднялись над головой, пальцы переплелись, а в глазах горело возбуждение. «Свежи», — прошептала она, ее голос дрожал от смеси робости и дерзости, а щеки залились горячим румянцем. Азат замер, его взгляд потемнел, став хищным, почти звериным. Он медленно провел кончиком языка по своей нижней губе. «Серьезно?» Голос был глубоким, с легкой насмешкой, но глаза выдавали, насколько сильно зажгло его ее предложение. «Да». Она выдохнула, грудь вздымалась, а слова вырывались рвано, пропитанные желанием. «Мне». «Понравилось». «Тогда». «На сегодня». Голос Наташи сорвался, и она прикусила губу, будто боясь, что сказала слишком много. «Азат». «Понравилось быть связанной». Он наклонился ближе. Его пальцы уже скользили по ее телу, ловко освобождая от тонкого белья. Горячие руки уверенно прошлись по обнаженной коже, оставляя за собой шлейф мурашек. «Или то, как я тебя лизал?» Вопрос прозвучал как вызов, низкий, почти рычащий, и Наташа задохнулась, ее дыхание стало глубоким, полным, а тело выгнулось навстречу мужу. Обнажив жену, Азат на миг замер, любуясь ею. Кожа блестела в мягком свете, каждый изгиб гибкого тела звал, манил. А затем, словно изголодавшийся зверь, он рывком припал к ней. Губы нашли соски, жестко, но с обжигающей нежностью, Азат втягивал их, покусывая и лаская языком. Его руки сминали упругую грудь любимой, впиваясь пальцами в нежную кожу, оставляя легкие следы. Из горла Азата вырвалось низкое гортанное рычание, первобытное и полное страсти. Наташа застонала, ее сплетенные пальцы сильнее сжались над головой, а тело извивалось под напором мужа, прося еще, требуя больше. Их желание сплелось в единый ритм, где каждый вздох, каждое прикосновение были как единый организм. «Я сейчас вернусь», — пробормотал Азат. Наташа приподнялась на локтях, ее грудь вздымалась от шумного вздоха, а глаза, горящие желанием, следили за ним. Азат двигался к гардеробной неторопливо, и ее взгляд жадно скользил по телу мужа. Его широкие плечи напрягались при каждом шаге, мышцы спины перекатывались под загорелой кожей, словно выточенные из камня, показывая его силу. Наташа невольно прикусила губу, залюбовавшись любимым. Она следила, пока его фигура не скрылась за дверью гардеробной, и даже тогда ее дыхание оставалось неровным, полным предвкушения. «Как же я люблю тебя!» – прошептала она. Через минуту он вернулся, держа в руке темный шелковый галстук. Его шаги были все такими же неторопливыми, в них чувствовалась властная уверенность, от которой у Наташи перехватило дух. Ее взгляд метнулся к галстуку, затем скользнул ниже, к его твердому покачивающемуся члену. Она резко вдохнула, и в тишине спальни ее вздох прозвучал почти как стон. Глаза Наташи потемнели от возбуждения. Она не могла отвести взгляда от мужа. Ее щеки пылали, а сердце колотилось так громко, что казалось, он мог это услышать. «Я хочу поставить тебя на колени, лицом в простыни», — произнес Азат, и у Наташи от услышанного по коже пробежали мурашки. Медленно перевела взгляд от его паха к его лицу. «Я согласна», — выдохнула она подрагивающим от возбуждения голосом и уже начала разворачиваться, чтобы встать в позу, в которой он хотел видеть ее. Но Азат остановил жену, его горячая ладонь легла на округлое бедро любимой, пальцы слегка жали мягкую кожу, посылая разряд тепла по телу. «Не торопись. Потрогай его». Голос Азата был мягким, но с настойчивостью, от которой ее пульс участился. «Что?» «Я. Ты хочешь, чтобы?» Наташа выдохнула, словно весь воздух покинул ее легкие. Замерла. Взгляд метнулся к его члену. Она почувствовала, как ее горло сжалось от смеси смущения и жгучего желания. «Потрогай», — повторил он обволакивающе, почти шепотом. Они уже не раз занимались любовью, но она никогда не касалась его так откровенно, так сознательно. Азат никогда не настаивал, но сейчас, видя, как глаза жены горят, как дыхание Наташи становится прерывистым от желания, он жаждал ее прикосновения, хотел почувствовать нежные пальцы на себе. Наташа медленно протянула дрожащую руку, в этой дрожи было больше предвкушения, чем неуверенности. Кончиками пальцев она осторожно коснулась члена мужа, ощутив жар его кожи, твердость, пульсацию выпуклых вен под ее прикосновением. Дыхание Наташи сбилось, она провела пальцами по плоти, едва касаясь, словно изучая его, и каждый последующий жест становился смелее предыдущего. Азат издал низкий гортанный звук, его мышцы напряглись, а глаза потемнели, наблюдая за ней. Наташа чувствовала, как ее собственное тело отзывается на его реакцию, как тепло разливается по ее бедрам, как кожа покрывается мурашками. Большим пальцем нежно провела по чувствительной головке и подняла взгляд, встретившись с его почти черным, в котором читалось нестерпимое желание. «Встань на колени», — произнес Азат. Наташа медленно развернулась и опустилась в позу доги-стайл, уткнувшись лицом в мягкие простыни. Ее длинные волосы рассыпались по плечам, а тело, податливое и трепещущее, уже дрожало от предвкушения. Азат в одно движение забрался на кровать. «Раздвинь широко ноги», — велел он, опустив взгляд к ее промежности, темный, голодный, полный вожделения. «Красавица! Как же я скучал по тебе!» Его слова, теплые и искренние, проникли ей под кожу. Он устроился между ее длинных, дрожащих ног. Пальцы скользнули по внутренней стороне ее бедер. «Заведи руки за спину», — добавил он, и Наташа подчинилась, повернула голову, прижав щеку к простыням. Ее глаза полуприкрылись, ресницы дрожали, а дыхание стало неровным, выдавая ее возбуждение. Азат наклонился, покрывая медленными, жгучими поцелуями ее теплую кожу спины. Целовал ее плечи, шею, запястья, и каждый поцелуй был как признание, разжигающее пожар в ее теле. «Соедини ладони». «Да, умница». «Вот так», — прошептал он, обвязывая ее запястье шелковым галстуком. Ткань туго жала кожу, и Наташа выдохнула, чувствуя, как пульс ускорился. Пальцы Азата скользнули по раскрытой промежности легким и дразнящим движением, и он хмыкнул, довольный. «Достаточно мокрое, чтобы принять меня». Голос, как и дыхание, стал глубже, почти рычащим. «Скажи, что хочешь, чтобы я вошел в тебя». «Скажи, любовь моя», — бормотал он, играя с ее клитором. «Очень. Очень хочу, милый». Голос Наташи сорвался, полный мольбы. Она выгнулась чуть сильнее, словно подталкивая его к действию. «Как же это возбуждает, Кахцер Джан!» «Твоя нежность!» Азат направил член, твердый, горячий, и плавно погрузился в нее, заполняя полностью. Наташа задрожала, тесно сжавшись вокруг члена, а из горла вырвался низкий, протяжный стон. «Твоя покорность!» Он сделал первый толчок, глубокий и уверенный, и ее стон стал громче, отражаясь в тишине спальни. «Твое желание!» Второй толчок, еще более напористый, заставил пальцы Наташи сжаться за спиной. «То, как смотришь на меня обнаженного», третий толчок, и ее тело выгнулось, а просто не смялись под щекой. «Я спиной чувствую твой взгляд», выдохнула она, и два быстрых жестких толчка вырвали из нее протяжный, почти отчаянный стон. «Я люблю твои стоны», прорычал Азат, усиливая ритм. Его руки крепко сжали округлые бедра и впились в кожу, оставляя легкие следы от пальцев. Еще два жестких толчка, и Наташа застонала громко, тело дрожало от наслаждения. Он чуть приподнял ее связанные руки, добавляя легкую, дразнящую боль, которая смешалась с удовольствием, когда он вошел в нее еще одним резким, глубоким выпадом. «А-а-ах!» Голос жены сорвался, полный сладкой муки, а тело выгнулось навстречу ему. «Нравится так?» Спросил Азат, его дыхание стало тяжелым, прерывистым. Наташа кивнула, волосы упали на лицо, она была прекрасна в своей страсти. «Моя!» Он улыбнулся, и хватка на бедрах любимой стала жестче. Он начал врываться в нее с первобытной силой, издавая гортанное, шумное дыхание. Каждый толчок усиливал жар, который разливался по их венам. Наташа чувствовала, как волны наслаждения накатывают все сильнее, ее стоны становились громче, почти криками, пока тело не содрогнулось в мощном оргазме. Мышцы сжались вокруг него, и она непроизвольно выкрикнула имя мужа. Азат, чувствуя ее пульсацию на члене, не смог более сдерживаться. Дыхание стало рваным, горло сжалось от низких рычаний, и с последним глубоким толчком он кончил в нее, его семя заполнило лона, и это только усилило собственное наслаждение. Тело напряглось, мышцы бугрились, пока он, содрогаясь, отдавался оргазму, пальцы на ее бедрах словно свело судорогой. Они замерли на миг, их тяжелое дыхание смешалось в тишине. Азат медленно вышел из нее, наклонился, его губы коснулись Наташиной шеи, оставляя мягкий, успокаивающий поцелуй. Он осторожно развязал галстук, освобождая ее запястье, нежно прошелся губами по ее коже, успокаивая легкую красноту. Наташа, все еще дрожа, рухнула на простыни. Азат опустился рядом, притянув любимую к себе. Их тела переплелись, горячие, покрытые тонкой испариной, они лежали, прижавшись друг к другу, пока их дыхание не стало ровнее. Его рука скользнула по спине жены, нежно лаская. Глава 43. Проснувшись рано утром, Наташа приблизила лицо к любимому, осторожно, чтобы не нарушить хрупкую тишину, окутавшую их спальню. Она с нежностью рассматривала его, наслаждаясь каждой деталью, темные ресницы, едва прикрывающие закрытые глаза, чувственные губы, очерчивающие линию идеального, мужественного профиля. Улыбка невольно заиграла на ее губах, и не в силах сдержаться, она тихонько коснулась ими его скулы, оставив легкий, почти невесомый поцелуй. Собираясь сползти с кровати, чтобы не разбудить мужа, Наташа с осторожностью откинула одеяло с обнаженного тела, но вдруг почувствовала, как его рука мягко легла на ее талию. «Куда это ты в такую рань?» — спросил он сонным, чуть хрипловатым голосом. «Спи, мне надо пойти вниз». «Сегодня я учусь печь лаваш», — ответила Наташа, стараясь говорить тихо. Азат открыл глаза, приподнялся на локте и нахмурился. «Что ты делаешь?» «Лаваш буду печь», — повторила она, отворачиваясь и собираясь встать. «Постой-ка!» — он притянул ее за предплечье, удерживая. «Чья это инициатива?» — спросил, внимательно глядя на нее. Наташа отвела взгляд и отвернулась. Конечно, моя. Позволь сходить в душ, скоро 5 утра, все уже соберутся, не хочу заставлять их ждать. Она поднялась с кровати, стараясь избежать пристально смотрящих на нее глаз мужа. Кахцарджан, это вместо того, чтобы провести время с мужем в постели, ты идешь лаваш печь? Азат приподнял бровь в удивлении, в его голосе сквозила легкая насмешка. Прости, Азатик, я быстро. Как справлюсь, сразу вернусь, сказала Наташа, накидывая халат. Азат засмеялся тихим грудным смехом. «Девочка моя, лаваш пекут горами, ты даже не представляешь, как это непросто. Уверена, что тебе это нужно». «Горами?» — удивилась она, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Угу», — кивнул он, подложив подушку под спину и устраиваясь поудобнее. Азат хотел продолжить, но вдруг дверь в их половину дома с шумом распахнулась, стукнувшись о стену. Послышался характерный лязг, словно кто-то ударил тупым предметом по металлической крышке. Наташа встрепенулась. «Азат, прикройся, это тетя Седа!» Торопливо сказала она, поспешно приводя себя в порядок. «Не понял». Азат нахмурился, метнув взгляд в ту сторону, откуда доносился шум. К лязгу добавился громкий голос Седы. «Ахчи, вставать пора! Гундыря, звездочка, тебя ждут. Твой муж отощает с такой ленивой женой. Вставай, вставай, вай-вай-вай!» Азат застыл, не веря своим ушам. Его глаза потемнели, ноздри раздулись, злость буквально переполняла его. Наташа, увидев реакцию мужа, ахнула и прикрыла рот ладонями, понимая, что лучше ей сейчас промолчать. Седа, шаркая, наконец добралась до их спальни и силой толкнула дверь, явно намереваясь войти с ноги. Она испытывала удовлетворение, пользуясь своим авторитетом и властью, не подозревая, какой сюрприз ее ждет. «Долго тебя надо?» Начала она, но едва войдя в спальню и встретившись взглядом с полуобнаженным Азатом, чьи глаза полыхали злостью, вскрикнула от неожиданности. «Вай! Вай!» Она выронила крышку, замахала руками в протестующем жесте на кавказский манер и выбежала из комнаты. «Ах, инч амоте, инч амоте!» «Вот теперь понятно, откуда ноги растут», – процедил Азат, рывком сдернув с себя одеяло. Он встал, натянул джинсы, его резкие движения пугали Наташу. Она застыла, опустив глаза в пол, прикрыв ладонями рот. Азат включил свет и подошел к ней. «Значит, твоя инициатива. Ты начала врать мне, Наташа». Неожиданно, его голос был полон укора. «Прости, пожалуйста», – она опустила ладони с лица на грудь. «Я не хотела жаловаться. У тебя были дела, да и нехорошо. Тетя Седа, твоя родственница, и... Что с твоими пальцами?» Перебил он, нахмурившись, и взял ее ладони в свои, внимательно их разглядывая. «Ничего страшного, небольшой ожог. Я переборщила с кислотой по незнанию, когда закатывала». Начала объяснять Наташа, но Азат снова перебил. «Наташа». Он развернул ее ладони, заметив покраснение, и с внутренней стороны тоже. «Что же ты у меня такая терпеливая, девочка моя?» Его голос смягчился, но глаза все еще горели гневом. Азат развернулся, надел футболку и добавил: «Ладно». Наташа, боясь конфликтов, тихо попросила: «Азат, мне правда не больно. Прошу, не ругайся, не надо». Она помнила, как дома мама с папой часто ссорились, и эти воспоминания до сих пор ее тревожили. Наташа предпочитала терпеть, лишь бы не видеть и не слышать ссор. «Будь спокойна и иди мыться», — сказал Азат, нежно поцеловав ее поврежденные ладони, и быстрым, уверенным шагом покинул спальню. Тем временем сестра Азата, Лилит, суетилась вокруг тети Седы, которая сидела во дворе на тахте, обложенная подушками. «Лилит, воды, мне плохо», — театрально причитала Седа. «Тетивик, померяй мне давление!» Крикнула она одной из невесток, и та кинулась в дом за тонометром, пока другая стояла рядом. «Седа!» Прогремел Азат, выходя во двор, его голос звучал угрожающе из-за сдерживаемого гнева. «Азатик!» «Дорогой!» «Твоей тете плохо!» Седа театрально положила одну руку на грудь, другой еле махала, обозначая себя. «Плохо?» Он стремительно пересек двор, приблизившись к ней. «Ты ошибаешься, плохо станет после того, что я тебе скажу. Но для начала». Он развернулся и заметил рядом с тандыром тележку-стеллаж, доверху заполненную расстойным тестом. Подойдя к раскаленному тандыру, он открыл крышку и скинул все тесто кучей внутрь. «Азатик, дорогой, что же ты делаешь?» Седа вскочила, забыв про свое плохо. «Что я делаю?» Гневно переспросил он. «Тебе лаваш нужен или бесплатная рабочая сила в виде моей жены, а? Мало тебе денег даю. Зачем тебе столько?» Он указал на тандыр, из которого валил дым. «На каждом углу хлебопекарня. Мальчик мой, я хотела, чтобы твоя жена стала настоящей армянской женой», попыталась оправдаться Седа. «А ты возомнила себя главой моего дома и всех строишь? Ты кто, диктатор?» Азат не сдерживал эмоций. «Нет-нет, что ты, я как лучше хотела». Седа попыталась подойти ближе, но он остановил ее резким жестом. «Я решил, полгодика тебе у сестры пожить на пользу пойдет. Она как раз любит командовать, особенно тобой. Вот и поезжай, будешь ей и закатки крутить, и лаваши катать». «Вай! Я не поеду, не поеду!» запричитала Седа. «Сегодня же! Ты меня знаешь, решений я не меняю», отрезал Азат и направился обратно в дом. Увидев сестру, стоявшую у дверей, с кружкой в руках, он остановился и с укором спросил, почему не позвонила. «Наташа не позволила», виновато ответила Лилит, опустив глаза в кружку. «И что? Ты могла бы сделать это тайком, не хотела ее предавать». Она взмахнула ресницами, взглянув на брата, и снова опустила взгляд. «Понятно. Вы обе стоите друг друга. Иди собирайся, мы уезжаем в Ростов». «Что?» Лилит удивленно вытаращила глаза. «Что слышала? И хорошенько подумай, на каком факультете хочешь учиться. Если оставлю тебя здесь, станешь второй Седой. Иди. Аствац. Что сегодня за день?» Воскликнула обрадованная Лилит и рванула к себе в комнату. Азат вернулся к Наташе. Войдя в спальню, он сказал. «Поехали-ка домой, любовь моя. Хватит родственникам глаза мозолить». «В Ростов?» С замиранием сердца спросила Наташа. «Конечно, ведь наш дом в Ростове». Он взял ее руки и нежно поцеловал поврежденные ладони. «Азат, я так рада!» Она бросилась его обнимать. «А я ведь тебе подарки от твоей семьи привез, совсем забыл сказать». «Подарки?» Удивилась Наташа, и ее глаза загорелись любопытством. «Угу, иди посмотри, на столе в гостиной лежат», улыбнулся Азат. Наташа побежала в гостиную и на ходу крикнула. «Ты знаешь, а мне мама звонила, это было неожиданно приятно, представляешь?» «Да?» «И что говорила?» Довольно кивнул своим мыслям Азат и последовал за ней. «Да так, о разном». «Ой, это серьги!» Распаковала подарок Наташа. «Боже, какие дорогущие!» «Бриллиантовые!» «Это так неожиданно!» Сказала на выдохе она. «Мамы умеют удивлять своих детей», улыбнулся Азат, приблизившись к ней сзади. «Это точно», ответила Наташа, сияя от счастья. Правка света. Звёздгунд в переводе означает шар, но в данном случае это относится именно к расстойному тесту, которое формуют в виде шара. Звездочка, ах, инч амоте, инч амоте. Ой, какой стыд, какой стыд. Глава 44. Эпилог. Месяц спустя. Азат вальяжно сидел на стуле в изоляторе напротив Владимира, который, сидя скрюченным напротив, выглядел жалко. Его неделю назад задержали за мошенничество, и все благодаря связям Азата и его людям, которые безупречно выполнили свою работу, предотвратив крупный финансовый перевод. Валентина, теща Азата, едва не отправила Владимиру 2 миллиона рублей, поверив в его обещание о тройном возврате денежного потока. «Я все сделаю. Все, только обещайте мне свободу», испуганно лепетал Владимир. Его бегающий взгляд и выпученные глаза выдавали готовность выполнить любой приказ. «Ты ее не заслуживаешь, но я могу пойти тебе навстречу», ответил холодным голосом Азат. «Да-да, конечно, как я и сказал, все сделаю». «Все!» Нервозно закивал Владимир. «Итак», продолжил Азат, откидываясь на спинку стула, «я хочу, чтобы ты продолжил пудрить и без того скудный мозг моей. Прости, Господи, теща. Но как же это? Ладомир заморгал, явно сбитый с толку. «Разве я не за это здесь? Меня ведь за мошенничество привлекли. Я в камере уже 7-е сутки», — заскулил он, его голос дрожал. «Мое тело грязное, я хочу помыться, нормально поесть». «Успокой свою истерику», — оборвал его Азат, глянув жестким взглядом. «Раньше надо было думать, когда таким лохушкам, как моя теща, денежные потоки открывал. Как вообще этот бред в твою голову пришел?» Он вздохнул, глядя, как Ладомир закрыл лицо руками и молчал. «Ладно, продолжим. Я предлагаю направить твой, как оказалось, талант в другое русло». «В какое?» Оживился Ладомир, убрав ладони от лица, в его глазах мелькнула надежда. «Ты продолжишь свои потоки, но в семейное русло», — пояснил Азат, его тон был деловым, но с легкой насмешкой. «Не понял. Видишь ли, Ладомир, я очень люблю свою жену, и когда она грустит, то мне самому плохо. А ее мать, Валентина, мягко говоря, далека до идеала, любительница спиртного и никудышная мамаша. Надо это исправить. Дело непростое, возможно, займет годы, но я готов принять тебя в штат как личного духовного практика. Направишь свои потоки на Валентину. Думай, колдуй, но сделай из нее сносную мать». «Это все?» — спросил Ладомир все еще недоверчиво. «Пока да». «И не вздумай юлить, у меня везде связи», — предупредил Азат, его голос стал угрожающе низким. Почуял денежный интерес и оживился? «Не волнуйся, тебе хватит на сыр с маслом. Но если узнаю, что взялся за старое, то упеку обратно. Надеюсь, ты понял, что я не шучу». «Все понял, как прикажете», — пробормотал Ладомир, опустив взгляд. Несколько месяцев спустя. «Все. Я устала», — Наташа рухнула в сугроб и, раскинувшись звездочкой, подняла глаза к вечернему небу, усыпанному звездами. «Слабачка», — усмехнулся Азат и упал рядом, выдохнув клубы пара, которые тут же растворились в холодном воздухе. «Неправда, я просто устала, ты меня совсем загонял», — ответила она, широко улыбаясь, ее щеки порозовели от мороза. «Азик, смотри, как красиво зажигаются звезды. Блестят, как бриллиантовое покрывало. Из нас двоих романтик — это ты. Я вижу просто вечернее небо», — подразнил он, но в его голосе чувствовалась нежность. «Ты лукавишь», — игриво возразила Наташа, глядя на него с легкой улыбкой. «Ну все, вставай, идем в шале, заболеешь еще, что за отдых тогда у нас получится», — сказал Азат, поднимаясь и отряхивая снег с одежды. «Не хочу, мне здесь хорошо», — капризно ответила она, раскинув руки шире. «Ну ладно», — он наклонился, сгреб жену в охапку и перекинул через плечо. Наташа звонко засмеялась, и пока он нес ее к шале, и на ходу говорила. «А сегодня Лилит звонила, совсем забыла тебе рассказать». «Хорошо. Как у нее дела?» — спросил Азат, шагая уверенно. «Все нормально. Рассказала, что твоя бывшая невеста вроде замуж собирается. У меня не было бывших невест, только одна, которая потом стала моей женой», — ответил он, занося ее в теплую комнату и аккуратно ставя на ноги. Наташа смотрела на него нежным, сияющим взглядом, пока он помогал ей снять комбинезон. «Я так тебя люблю», — прошептала она, ее голос был полон тепла. «Я тоже, девочка моя». «Ты мое сердце, душа моя», — ответил Азат, продолжая снимать с нее одежду, пока она не осталась полностью обнаженной. Затем он и сам быстро избавился от своей одежды, небрежно скинув ее на пол. «Замерзла? Всегда, когда не чувствую тебя рядом», — тихо ответила Наташа, ее глаза блестели от переполняющих чувств к любимому. «Ах ты, моя мерзлячка, иди-ка сюда, я тебя в душе горячим согрею», — сказал он, подхватывая ее на руки. «Только согреешь?» Кокетливо вскинула она брови, обнимая его за шею и обвивая длинными ногами его бедра, как только он поддержал ее под упругие ягодицы. «Разве я сказал только?» Усмехнулся Азат, нежно касаясь ее губ. «Тебе послышалось. Начнем с разогрева тела». Стоя под горячими струями воды, они оба наслаждались друг другом. Их сердца бешено стучали в унисон, пока еще не зная, что очень скоро третье сердечко окрасит их жизнь новыми красками. Конец.